Глава 39. Сигвальди Ярл плыл со своим войском на север, огибая мыс Стад, и сперва стал у островов Хереяр. Местные жители, которых викинги встречали, никогда не говорили правды о том, что ярлы предпринимают. Викинги разоряли все на своем пути. Они остановились у острова Хед, сошли на берег и стали грабить. Они отправляли на корабли пленных и скот и убивали всех, способных носить оружие. Когда они возвращались на корабли, к ним подошел один старик, а тут как раз был Буи и его люди. Старик сказал: «Не так вы ведете себя, как подобает воинам. Гоните к берегу коров и телят. Для вас было бы более удачной охотой взять медведя, который сейчас так близко от медвежьей ямы». «Что это там сказал старик?» — говорят они. «Не можешь ли ты нам сказать что-нибудь о Хаконе Ярле?» Старик говорит: «Он вчера приплыл в Херундарфьорд. У него был один или два корабля, самое большее три, и он ничего не слышал о вас». Буи и его люди сразу же побежали к кораблям и бросили всю свою добычу. Буи сказал: «Воспользуемся тем, что мы только что узнали, и тогда мы первые одержим победу». Они сели на корабли и вышли в море. Сигвальди окликнул их и спросил, что слышно. Они крикнули, что Хакон Ярл во фьорде. Тогда Ярл велит сниматься с якоря, и они огибают с севера остров Хед и направляются во фьорд.